Белая армия, черный ворон, снова готовят нам царский трон. Так пели в 20-м году красноармейцы, готовясь штурмовать крымские укрепления Перекопа. Черным бароном в народе называли героя Первой мировой войны, георгиевского кавалера Петра Николаевича Врангеля. Последний главнокомандующий Белой армии. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Василий Цветков. Здравствуйте, коллеги. Андрей Кручинин, военный историк, научный сотрудник библиотеки фонда «Русское зарубежье», автор книг и публикаций, в том числе «Генерал Слащев Крымский», «Генерал Каледин». Василий Цветков, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета, главный редактор альманаха «Белая гвардия», автор книг и публикаций, в том числе «Земля и земство. Основы Белой России», Петр Николаевич Врангель. Вообще, если говорить о Врангеле, то как такой заголовок, который мог бы его характеризовать, я бы сказал, что это был человек нестандартных решений. Причем, может быть, даже и с молодости. То есть он, казалось бы, начало его карьеры сугубо гражданское. Он оканчивает горный институт. С другой стороны, по специальности как горный инженер, насколько я понимаю, он никогда не работает, он служит чиновником в канцелярии иркутского генерал-губернатора. Кстати, опять же, вот следующий момент, что юноша, который вроде бы никак особенно с Восточной Сибирью не был связан, вот он почему-то выбирает для себя такое место для службы. Он отбывает воинскую повинность, причем отбывает ее как вольноопределяющийся, то есть нижний чин, но просто по своему образованию, имеющий определенные льготы, если можно так сказать. Кстати, горный инженер – это было очень престижное образование. С одной стороны, да, но с другой стороны, наверное, оно все-таки для круга такого вот петербургского света, оно все-таки было скорее необычным. И, если не ошибаюсь, граф Игнатьев, который потом перешел на советскую службу, собственно, поэтому и был известен, он, по-моему, вспоминал, что вообще Врангель был чуть ли не единственным студентом горного института, который был принят в относительно высшем обществе. То есть и молодежь там обучалась там, в Пажеском корпусе, может быть, в университете, там, может быть, в Николаевском кавалерийском училище. Вот и Врангель своей формой горного, студента горного института выделялся даже внешне. Значит, он служит вольноопределяющимся, то есть нижним чином. При выходе в запас сдает экзамен при Николаевском кавалерийском училище на право зачисления в запас офицером. И, соответственно, в запас он зачисляется корнетом по гвардейской кавалерии. Это 902-й где-то год, да? Это рубеж веков вообще. Молодость Врангеля – это рубеж веков, но, опять же, сложно сказать, как вот воспринимает ли он этот период как переломный, насколько для него вот он чем-то рубежный. Решение такое, которое определит его жизнь, он принимает в Японскую войну. Когда он возвращается на военную службу, поступает на военную службу. Причем не в гвардейскую кавалерию по запасу, в которой он состоит, а он идет в полки Забайкальского казачьего войска, действительно служит, получает первые боевые отличия. И дальше, после этого, он уже к мирной своей жизни и к мирной своей профессии не возвращается. То есть, вот один за другим какие-то довольно резкие такие повороты, он как-то перекладывает руль очень решительно. Он служит в строю. сначала в армейских полках, затем в лейб-гвардии в конном полку, в котором он, собственно, проходил службу вольноопределяющимся. И довольно быстро после перевода в гвардию он делает следующий такой сравнительно резкий поворот. Он уходит в Академию Генерального штаба. Конный лейб-гвардии полк, в котором служил последний главнокомандующий вооруженными силами Юга России барон Врангель, был сформирован в 1721 году из драгунского лейб-шквадрона князя Меншикова. В 1730 году полк назван конной гвардией и наделен всеми правами гвардии. Тем самым было положено начало регулярной гвардейской конницы. В 1737 году полк принял первое участие в боевых действиях при взятии Очакова и в битве при Ставучанах в ходе русско-турецкой войны. В 1812 полк отличился в Бородинском сражении. Было два года обучения, причем после каждого из которых можно было отсеяться, потому что экзамены, опять же, были, экзамены были достаточно жесткими. И дополнительный курс после вот этих двух, он уже заключался не в слушании лекций, сдаче там каких-то экзаменов, выполнении практических работ, а он заключался в защите, как тогда называли, защищать темы. В сущности, по нашим, если меркам, это было три диссертации, которые в течение, наверное, полугода человек должен был подготовить практически с нуля, потому что ему выдавалась тема. Он не знал ее раньше, он не мог к ней готовиться, допустим, с первого курса, как может готовиться там, хороший студент. По военной истории, по военному искусству, по военной теории, если угодно. И третье – это практическая задача, когда человек должен был составлять массу самых разнообразных документов, фактически по должности начальника штаба дивизии или даже корпуса. То есть фактически вот за полгода человек делал три очень серьезных работы, значит, их защищал, опять же, перед комиссией, все это было очень строго, кто-то даже из иностранных наблюдателей говорил, что Русская академия Генштаба выпускает нервных людей. На самом деле академия вырабатывала даже, может быть, не столько какие-то знания. Иногда жаловались, что как много схоластики заставляют там, изучать там, статистику страны, там, сколько, там, какова плотность населения в Минской губернии. Понятно, что, в общем, нормальный человек этого не будет держать в голове, а когда нужно будет, он это все проверит. Но академия прививала две черты, которые были, наверное, необходимы. Это работоспособность потрясающая. Потому что всякие вот рассказы о том, как разгильдяй там начинал готовиться к экзамену там за месяц, и потом все это сдавал, это налет такой, обычного такой школярской бравады, что я вообще ничего этого не знаю, знать не хочу, а вот все сдаю. На самом деле это был труд жуткий совершенно. Особенно на фоне, я бы сказал, такой вот средней интеллигенции. Потому что если вспомнить, допустим, известный сборник статей Вехи, который вышел вскоре после революции, после затухания революции 5-го года, то его авторы, так критически оценивавшие, вообще говоря, интеллигенцию современную им, они специально в том числе и подчеркивали, что такой вот интересующийся политикой или увлекающийся политикой русский интеллигент, на самом деле, он не умеет работать. Он выходит из плохих студентов, которые вот ни к чему не привычны, которые занимаются какими-то там сходками, лекции не слушают, там профессоров там освистывают, профессора под них подлаживаются и так далее. То есть в этом смысле военное образование, оно представляло собой разительный контраст просто с самой своей серьезностью. И действительно это было испытанием воли. Первой русской революции Петр Николаевич как-то принимал участие? Я слышал, что он участвовал в одной из экспедиций таких, называться надо же карательные. Это северный отряд полковника Орлова, или генерала даже. Генерала Орлова, да. Да, по возвращении с японской войны. Причем это уже, наверное, период затухания революции. Это действительно, наверное, такое вот личное первое соприкосновение с смутой. То есть для многих оно, конечно, я было... Я поэтому и спросил. Да, конечно, оно было для многих при возвращении уже с Дальнего Востока, когда, в общем, можно было наглядеться и на всевозможные там республики, которые создавались по дороге, и на толпы возвращающихся демобилизованных солдат, которые заполняли там и вагоны, и станции, и там всячески бушевали, там требовали себе поездов и так далее. Так что в этом смысле, да, этот опыт тоже у Врангеля был, но он, может быть, не очень его выделяет как бы из ряда офицеров, ну, достаточно многие так или иначе. Ну, самое главное, что он был, потому что он был, да. Это не по учебникам, не по книгам, ну, да, как сказать, не по статьям. Я думаю, что, вот, возможно, как раз его вот эта противоречивость и непредсказуемость, вот этот отход от каких-то определенных стандартов поведения, ну, мне, конечно, не переходящие границы, тем не менее. Может быть, в какой-то степени определен и влиянием вот среды, семейной, в частности, среды. Врангель род древний, да, очень древний род, барон, и, причем род, имевший именно военную характеристику. Для России это нетипично. Это как раз шведское происхождение, шведские корни. И более того, в общем-то, здесь можно сказать, что врангели, они участвовали не только в военных действиях, на стороне России, но и на стороне Швеции. Те же самые войны, которые вела Швеция, Шведское королевство, там и 30-летняя война, и Северная война знаменитая. Вот этот знаменитый факт, когда в Полтавской битве, в общем-то, участвовали врангели и на русской стороне, и на шведской стороне, и погибли в этом сражении. Полтавская битва – крупнейшее сражение Северной войны между войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась утром 8 июля 1709 года в 6 верстах от города Полтава в Малороссии. Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне. Важно отметить то, что Врангели как род, он не настолько знатен, во-первых, как ну, князья, там, княжеские, элитные вот эти вот фамилии. И в то же время обладает вот этим своеобразием, вот этой спецификой, которая отличает его от остальных дворянских фамилий. И не делает, скажем так, их безотчетно преданными монархии. Потому что если вот взять, например, воспоминания отца Врангеля, достаточно интересные тоже сами по себе, здесь нету вот каких-то признаков подобострастия перед властью, что вот монархия, что-то такое святое, безгрешное, совершенно, государь-император, там это святой человек и так далее. Здесь вполне критичное такое, я бы даже сказал, может быть, либеральное отношение к власти. С одной стороны. Но он был же фактически не служил им уже дворянином. Ведь да. На самом деле вот этот вот это тоже воинственный дух Врангеля, которым Петр Николаевич очень гордился и там перечислял, каких там сколько там было фельдмаршалов, там адмиралов в его роду, почему-то цифры достаточно большие. Но к концу 19 века сказать, что Врангель Петр Николаевич выходец из военной среды, уже было, в общем-то, нельзя. Именно. И вот это вот, может быть, влияние семейной среды показывало то, что военное дело для него, может быть, не самое стопроцентно, скажем так, важное. Потому что, будучи военным, он стал еще и очень показательным, и очень опытным, и, может быть, даже в какой-то степени образцовым политиком. Вот то, что проявилось потом в Крыму, то, что показал он себя, в общем-то, как незаурядный политический деятель, а не, грубо говоря, не просто вот какой-то условный там строевой солдафон, которому приказали, он выполнил. А не приказали, он делал. Командующий армией – это одно, а... Инициатива. Вот то, о чем как раз Андрей Сергеевич уже говорил, генштаб приучал мыслить. Вот эта возможность осмысления, анализа, возможность поиска каких-то, может быть, даже в чем-то неординарных, нестандартных решений. Вот то, что отличало генштабиста от строевика простого, и то, что строевики, кстати, генштабистам очень часто не прощали, видя их, может быть, в какой-то степени вот это самое интеллектуальное превосходство. Но у Врангеля здесь и строевой опыт был достаточно хорош. И даже что... больше того, ведь на самом деле Врангель по окончании академии как раз карьеру генерального штаба отвергает. Именно. И возвращается в строй. И опять же, вот этот нестандартный... Он закончил академию в 910 году. расцвет столыпинских реформ, с одной стороны, и расцвет вот этого так называемого младотурецкого движения среди офицерской элиты. И тоже, кстати, Генштаб этим отличался. Почему мы проиграли русско-японскую войну? Нужны ли реформы? Нужны ли реформы только крестьянские? Или нужно много переделать и в политике? И в армии тоже много переделать нужно. И здесь ведь не только Врангель, в общем-то, в какой-то степени, возможно, симпатизировал этим идеям, хотя нет таких прямых указаний, но очень многие из тех, кто потом приняли участие в Белом движении, начиная от Колчака, Алексеева, Корнилова, и заканчивая там, ну, даже вот теми же самыми генералами там среднего звена, как, например, Капп или Марков, они вполне перспективно вот оценивали эту самую необходимость преобразований, необходимость реформ. Тоже это в какой-то степени не могли им простить вот такие ортодоксальные строевики, видя в этом какую-то либеральную вот эту вот затею, которая вот должна их, я не знаю, как-то вот, ну, чуть ли не к масонам вообще причислять. Что раз он там общается с депутатами Государственной Думы, военные, то это уже какой-то неполноценный военный. Действительно говорим о формировании Врангеля в такие вот межвоенные, предвоенные годы, мы действительно очень часто находимся на уровне только каких-то предположений. Да. Вот для него, мне кажется, это очень характерно. Мы уже в сущности не можем с определенностью сказать, а вот что именно он думал, а вот над чем он наблюдал, что его волновало, какие выводы он делал. Врангель человек очень замкнутый, он очень скрытный. Он в своей книге «Белое дело» не писал об этом, ничего, вот о 12-м годе, то есть реформы. Вы знаете, «Белое дело», вот записки, во-первых, они сами по себе строго хронологически ориентированы. У него они начинаются и заканчиваются эвакуацией с Крыма. Да. Все, там вот как обрезало, как говорится. Записки, и это, кстати, потом очень многие исследователи, источниковеды отмечали, они составлены в большей степени как некий политический памфлет. И, ну, скажем так, оправдание вот этого крымского опыта. Потому что весь второй том записок – это Крым. И это главное событие, конечно, в его жизни. Тут, безусловно, в общем-то, спорить, наверное, нечего. Событие главное с точки зрения вот политической его и военной, и политической его карьеры. И, конечно, он многие вещи просто, ну, условно говоря, писал так, как это нужно было написать. С расчетом на то, что, допустим, вот выйдет «Очерки русской смуты» Деникина, вот там будет представлена определенная концепция борьбы. И у него тоже будет потом вот на эту же тему, там этот же период затронут, но уже с какой-то другой стороны, с противоположной. Поэтому, когда некоторые вот начинают там изучать историю Белого движения, грубо говоря, вот если брать за основу или Деникина, или Врангеля, то сути не поймешь. Тут, в общем-то, концепции достаточно противоположны, оценки противоположны одного и того же. И становиться на точку зрения того и другого нельзя. Более интересен в этом смысле отец. Как раз вот отцовские воспоминания, они показывают, во всяком случае, вот характеристику той среды семейной, в которой Врангель вырос. Шатилов, его, ну, соратник, друг, там, вплоть до того, что, я не знаю, там, может быть, самый близкий друг из всех его, из всего его окружения. Он тоже очень много о нем писал. И вот как раз именно Шатилову принадлежит вот эта вот идея, которую тоже Андрей Сергеевич уже упоминал, что после 1905 года, после участия в русско-японской войне, Врангель окончательно решает для себя связать свою судьбу с армией. Вернемся к Первой мировой войне, то есть, точнее, канун войны. То есть он на службе, он определенным образом относится к состоянию армии, к реформам. Да, ситуация сложная. Как он принял, есть какие-то свидетельства, как он принял начало войны? Вот Врангель еще в мирное время аттестовали как выдающегося. И Врангель это доказывает блестяще, буквально в самом начале войны в Восточной Пруссии, знаменитая конная атака на стреляющие в упор немецкие пушки, которую возглавляет именно Врангель. Причем там и под ним убита лошадь, там и двое из сразу поскакавших за ним было убито картечью, пока они доскакали до туда. И, в общем, и немецкие офицеры потом просто поражались действительно тому, с какой храбростью это было произведено. То есть это железная воля, это порыв, это талант настоящего кавалериста на самом деле. Вот так вот, даже не то чтобы рассчитавшего эту атаку или возможность ее, а вот в этой ситуации уже нету времени просто для каких расчетов, а каким-то инстинктом вот это вот уловившего и бросившего свой эскадрон и взявшего в конном строю неприятельскую батарею. Это очень характерно для Врангеля. Это, безусловно, его выделяет еще больше и создает ему и репутацию, приносит ему орден Святого Георгия, и он, в общем-то, таким образом показывает себя не просто выдающимся офицером мирного времени и не просто хорошим офицером, окончившим академию, а вот в этом что-то уже действительно от военного Божьей милости. Георгиевский крест – награда в Российской империи, учрежден в 1807 году для награждения солдат и унтер-офицеров. Официально назван знаком отличия военного ордена. С 1913 года Георгиевский крест имел 4 степени. Кстати, об этой атаке. Она потом двоякие вызывала оценки. С одной стороны, восхищение, но с другой стороны, осуждение. Как можно в лоб идти на батарею, грубо говоря, это психическая атака, жертвуя людьми, и нужно ли было, там, я не знаю, брать эти пресловутые 4 пушки, ну, может быть, нас там сохранили бы эскадрон. Так вот, тут-то как раз и характерный какой момент, что Врангель здесь руководствуется чутьем военного, эмоциональным вот этим вот состоянием. Он может почувствовать, что вот эта атака, она принесет успех. И здесь действительно очень много не от расчета, а от просто вот какого-то ощущения возможности победы. И позднее, опять же, вот в период гражданской войны, в период Крыма, когда многие говорили, что обречен Крым, ничего не получится, ощущения вот эти, очевидно, у него тоже были. И вера вот эта в победу, ну, как следствие, может быть, вот такого эмоционального состояния, она, безусловно, присутствовала. И вера в себя, и вера в людей, которые за ним идут. То есть, ведь он тоже, идя в атаку, он прекрасно понимал, что а вдруг там эскадрон за ним не пойдет. Бросится он один, там, я не знаю, на эту пушку пресловутую и застрелит его. Нет, умение еще и вести за собой. Вот умение почувствовать своих подчиненных. Тоже очень характерная черта не только для военного, но и для политика. Уже рассказывал потом в эмиграцию уже Шульгину, ну, может быть, немного рисуясь, но, может быть, немного приукрашивая, как во время войны он показывал такую немножко искусственную храбрость, как ее называет Шульгин, хотя на самом деле храбрость, она в любом случае, естественно, ее как бы не подменишь и не сыграешь. В зоне действительного огня, где-то там на бивуаке сидят, пьют чай. Хлопнула шрапнель. Значит, ну, понятно, кто-то там упал, кто-то там голову в плечи втянул. Врангель пьет чай. Говорит денщику, ты сколько положил кусков сахара? Говорит, 2. Ты же знаешь, я всегда пью с 3 кусками. Ну, дай-ка еще сахара. Да. И вот те люди, которые на него смотрят, он говорит, как же так тут вокруг? Естественно, все уже приукрашивается, там потом что в рассказах все гиперболизируется, да. Что смерть вообще вокруг косит, а он говорит, ты сколько кусков сахара положил. Это тоже, кстати, характерное восприятие, когда вот это преувеличение, значит, действительно отношение к герою этого сюжета, этого рассказа неординарное. Я бы еще остановился вот на очень интересном эпизоде, о котором как раз он в записках упоминает. Это начало его службы в добровольческой армии, когда он начинает командовать казаками. казачьими частями, казаки. Вот и он ставит для себя эту проблему. Пойдут ли за ним казаки? Ведь до этого у него были строевая кавалерия. В общем-то, те, кто, ну, скажем так, больше как раз воспринимают вот этот вот формальный язык устава. Ну, разная кавалерия. Здесь, да, скорее дело не в разнице казачьей или регулярной конницы, а скорее в разнице старой армии и добровольческой армии. Ну, в любом случае, для казака нужен уже не просто вот какой-то приказ, а нужно уважение, нужен авторитет. Почему, например, вот те же самые Мамонтов и Шкуро, различаясь, может быть, даже по своему там социальному статусу, по происхождению, один казак, другой не казак, но оба имели довольно большой вес и большую популярность именно среди казачества. И вот Врангель отмечает, что первоначально были действительно проблемы вот эти, когда не принимали они его, не признавали они его своим командиром, признавали, тем более барон, тем более там фамилия такая, вот Врангель какой-то, не Иванов, не Сидоров. Вот. И буквально первые сражения, второе сражение, третье, и уже совершенно другое отношение. Почему так произошло? Потому что Врангель, и это тоже важный момент, не подделывался под настроение казаков. Он им показал, что вот поставлена боевая задача, надо ее выполнить. Выполнить, может быть, с надеждой на успех, с верой в победу. Вот это как раз казакам больше импонировало, чем какие-то там, я не знаю, карты, там, схемы, которые там выкладывают. Казаки, в общем, не очень на них ориентировались. Вот. И когда победа достигнута, вот здесь уже авторитет не поддельный. Авторитет не понебратский, авторитет не какого-то там, я не знаю, человека, который вот с казаками водку пьет. Авторитет человека, который действительно заслужил это военным своим делом, военным своим подвигом. И это он продолжал, в общем-то, и в последующем. С другой стороны, опять же, здесь можно сказать, что были потребности в постоянном поддержании вот этого своего имиджа. А это тоже довольно сложно сделать, потому что требует очень огромного эмоционального напряжения. И, кстати, вот вспоминали уже последние годы его жизни, вот это нервное напряжение, эмоциональное, вот это вот постоянное необходимость держать всех в струне, держать всех вот под каким-то вот определенным таким вот эмоциональным напряжением, эмоционально-волевым напряжением, она его самого-то и истощила просто-напросто. На самом деле, вот говоря о том, как он воспринимает своих подчиненных и насколько свои действия он сообразует иногда с тем, как его воспринимают, оно выразилось тоже в одном рассказе, который он, опять же, в записке он его не включил. Это он рассказывал, когда его спросили, как он справлялся с грабежами. Ну, уж понятно, ситуация гражданской войны, в общем, моральный уровень гораздо более низкий, да вообще, в общем, практически на каждой войне так или иначе люди грабят, потому что, когда человеку разрешают убивать другого человека, то требовать от него, чтобы он жалел чужого гуся, это, в общем, очень сложно. И с этим нужно бороться, и далеко не у всех и не всегда эта борьба удавалась. Так вот, Врангель в качестве примера говорил, что вот был момент, когда, во-первых, я одержал победу, и второе, когда мои подчиненные понимали, что этой победой они обязаны мне. Вот в этот момент я был для них полубог. И когда на моих глазах там произошел грабеж, и я приказал повесить грабителя, это было сделано в 5 минут его же собственными товарищами. Потому что в тот момент я находился на таком пьедестале, на такой высоте для них, что они не смели и не могли противоречить моему приказу. Это другое, что приказ должен в глазах вот Врангеля, в его понимании, он должен быть сообразован с обстановкой и отвечать тому, что возможно и что невозможно. Потому что, говорит, самое страшное, если офицер отдает приказ, и его не выполняют. Все, на нем погон офицерских уже нет. Все, срывают погоны этим отказом или этим неподчинением ему. Кстати, это вполне возможно, что вот страшный опыт 17-го года, потому что за Великой войной, которая проходит, ну, лично для Врангеля так, достаточно успешно, там он делает карьеру, он командует полком, он флигель-адъютант его величества, он получает боевые награды, он ну, фактически кандидат на начальника дивизии уже к моменту февральского переворота. А дальше вот вся Россия и русская армия, они обрываются в пропасть. И ситуация вот, подлаживания или не подлаживания под своих подчиненных, может быть, ему в 18 году даже было это легче, чем в 17-м не подлаживаться, потому что там все-таки это свои. А когда в 17-м недавние свои подчиненные, недавние свои казаки на полковом празднике встречают его под красным флагом, вот здесь вот проявить волю и сказать им, что под этой тряпкой я хотел выпить с вами чарку за славное войско и за вашу победу, и за ваше вот, там, будущее, за ваш успех, но под красным флагом, под красной тряпкой я с вами сидеть здесь не буду. Вот это может быть еще сложнее, когда, вообще говоря, в армии среди высших чинов сравнительно сильны какие-то прогностические настроения. Ну, давайте сохраним. Ну, давайте вот уж на что-то закроем глаза. Ну, давайте вот во имя того, чтобы как-нибудь сохранить все-таки фронт, не будем уж так вот раздражать там кого-то. Вот это вот не для Врангеля. Который себя вот так вот ведет в большинстве случаев жестко и вызывающе, даже если угодно, по отношению к этим вот веяниям времени, Врангелю по приговору, собственно, нижних чинов присуждают солдатский Георгиевский крест в 17 году. Опять же, хочу отметить, за боевое, в общем-то, поведение, это как раз прикрытие отступления вот этого позорного, закончившегося последнего наступления русской армии в июне 17 года. Врангельская дивизия, корпус, которым он командовал, прикрывает отступающие части, и сознавая вот эту важность спасения, в общем-то, уже разложившихся, по сути, воинских частей, ему солдаты присуждают солдатский Георгий. Но он, кстати, его никогда не надевал. Тоже вот, может быть, характерная черта. Политики 17-го года очень часто подделывались под массы и плыли по течению. Грубо говоря, что народ скажет, так оно и будет. Врангель считает, что вот это подделывание ни к чему хорошему не приведет. А вот направить народную вот эту вот волю в нужное русло, дать ему некое организационное, законодательное, правовое оформление необходимо. И тогда тот потенциал, который действительно вызван был 17-м годом, не считаться с которым было невозможно, потенциал народной энергии будет направлен в созидательном русле, а не в разрушительном. И не в творении мировой революции, а в создании, как он говорил, на острове Крым, вот тех нормальных условий, в которых будет жить русское общество, русское государство. Врангелевские реформы в определенной степени являются все-таки органическим продолжением того пути, которым шла бы Россия, если бы не было февральского и октябрьского переворота. Здесь как раз уместно коснуться тезисно вот этих реформ, да. В чем, собственно, и было вот его. Вот как раз очень хорошо здесь показательна земельная реформа. Если сравнить, допустим, земельно-аграрную политику, которую проводил Деникин, земельно-аграрная политика, которую проводил Врангель, а то, что это принципиально важный момент для России, было совершенно бесспорно, поскольку 70% населения крестьяне. Тут хочешь, не хочешь, нужно крестьян учитывать. Это не там банковская финансовая политика, а именно земельно-аграрная гораздо важнее. Так вот, принципиальной разницы между курсом, допустим, провозглашенным даже Корниловым, развитым Деникиным и реализованным Врангелем нет. Главный принцип, который здесь идет, это признание прав частной собственности на землю, но только с тем, чтобы потом эти права частной собственности на землю изменить, корректировать. Здесь признается, что частная собственность есть, но для того, чтобы вы, грубо говоря, там, владельцы крупных больших имений, хотели бы спокойно жить и спокойно спать, вам нужно будет с этой собственностью расстаться. Но не за там, какое-то, я не знаю, право вообще жизни, а за выкуп, за определенную, так сказать, компенсацию этой собственности. Вот принципиальная позиция, которая отличала всех, начиная от Корнилова, Деникина и Врангеля. Весь вопрос был в том, какие размеры, допустим, отчуждаемой земли перейдут крестьянину, перейдут государству сначала, через посредство государства, через посредство земельного банка, потом они будут там продаваться крестьянам. И размер выкупа, который будет установлен за эти земли. То есть компенсация бывшему собственнику, бывшему владельцу. Опять же, и категории земель тоже какие. Вот, допустим, слугами какими-нибудь там заливными расстаться помещику, который он и так их там постоянно в аренду отдает, он на них не работает. На этих лугах заливных работают его крестьяне. Или его собственное имение, в котором прошло его детство, в котором жили его предки. Его тоже надо отдать под, там, я не знаю, какую-нибудь коммуну. Вот. Вот это вот, конечно, недопустимо. Поэтому неотчуждаемый какой-то определенный размер его собственности должен быть сохранен. А разница заключалась в другом. Разница заключалась в том, что у Деникина был путь, как очень хорошо, в общем-то, определил его один из его современников, министр юстиции Чилищев, который, кстати, тоже участвовал в разработке земельного законопроекта. У Деникина был путь юридический и реформаторский. То есть они эту реформу, вот экономисты Белимовича привлекли, там Струва участвовал, Челинцев, там Макаров, вот эти вот аграрники, которые потом в Советской России остались, там некоторые из них, и тоже признавались как авторитеты, вот эти аграрные. Они ее продумывали до мелочей. Сколько каждой вот десятины там земли, вот какие там категории губернии нужно к одной, там, допустим, типу отнести отчуждения, какие к другому типу отчуждения. И Деникин в своих очерках «Русской смуты» совершенно справедливо называет, что это реформа, если бы она была реализована, допустим, там, в период Столыпина, наверное, принесла бы даже гораздо больше эффект, чем даже реформа самого Столыпина. Она была очень хорошо продумана, очень хорошо заработана. Врангель пошел по пути, как тот же Чилищев называет его, это путь не юридический и реформаторский, а политический и революционный. То есть не ждать, пока возьмем Москву, а сделать так, что вот эта реформа на этих основаниях, на основаниях того, что частная собственность отчуждается за выкуп, но при этом передается в собственность крестьянину, и он ее получает не за дарма, а платит за нее, грубо говоря, разбивается вот этот вот самый миф. Ну, в рассрочку что... там, возможно. Да, ну, да, некий довольно такой большой вариант. Рассрочка на 25 лет. 25 лет, да. И только тогда он сможет ее почувствовать по-настоящему своей, потому что он за нее заплатил, потому что это для него, грубо говоря, там пот и кровь, он все-таки в нее это вложил. Но начинается эта реформа сразу. Не ждут там какого-то учредительного собрания, может быть, а сразу ее начинают осуществлять. Вот это характерно для Врангеля. Еще одна его реформа, земская. Сколько говорили, уж, наверное, еще с середины 19 века о том, что вот народу надо что-то такое дать, чтобы он где-то там внизу там что-то копошился и как-то там принимал участие в самоуправлении. Что не барин там все решает, не чиновник там какой-нибудь, исправник там приехал, да, и все решил, а сам народ что-то такое вот тоже делает на местах. Ну, составлялись проекты, шли всякие там разговоры, рассуждения, а с другой стороны, опять же, вот это вот вечное, а как бы чего не вышло. А вот дадут крестьянину, там, допустим, там, какому-то человеку там, возможность там, самоуправления, и он вместо того, чтобы заниматься ремонтом моста, напишет конституцию. Вот как быть? И поэтому лучше давайте не будем вообще ничего ему давать, ну, давайте сделаем все по-старому. Вот пусть у нас административно-бюрократический аппарат этим делом руководит. А Врангель реализует то, что, в общем-то, задумано было еще и, наверное, даже Александром II и Столыпиным. Это введение мелкой самоуправляющейся земской единицы – волость. Ну, Временное правительство провело земскую реформу на уровне волости. Это тоже, в общем-то, был шаг, очень большой шаг вперед, и как бы не относиться к политике временного правительства, но эта реформа была, безусловно, необходима и правильна. Иное дело, что по избирательному закону в эту волостную единицу пошел кто угодно. То есть, грубо говоря, были все цензы сняты, вот это вот всеобщее, прямое, равное, тайное избирательное право, четырехвостка вот эта вот пресловутая, и пошли все. Пошел местный какой-нибудь там, я не знаю, бомж. Хулиган какой-нибудь пришлый, там, я не знаю, из деревни, но в данный момент вот, оказавшийся в этой волости, его могли выбрать. Врангель как раз создает барьер на пути вот этих проходимцев, вводит ценз, в частности, ценз владения собственностью в пределах волости. Но осуществить это в период гражданской войны. Показать, что вот, пожалуйста, вам земля и вам власть. Вот на это решился, пожалуй, на юге России вот только генерал Врангель. Это был человек, который за годы гражданской войны, во-первых, очень устал, а во-вторых, научился очень бояться. Да. И вот, вот он не воспримет никакую реформу, пока не будет установлена власть, которую он посчитает твердой. Сильная власть. Он, да, он не восстанет ни против какой тирании до тех пор, пока он не будет считать, что его поддержат. А еще лучше, чтобы кто-нибудь пришел и эту тиранию бы с него снял. Вот, вот эта вот ситуация в ожидании, ну, за которую, может быть, применительно к 2020 году особенно-то даже как-то и... не поднимается рука, что называется, критиковать, потому что действительно люди смотрели, не вся товарищеская губерния это занята, а сколько таких губерний во всей остальной России. Тут, кстати, так... очень интересно, в общем, по поводу Таврии. В Крыму гораздо эффективнее продолжалась реформа. Почему? Не только потому, что там, ну, может быть, больше симпатии вот к этой вот идее собственности на землю крестьянской и вообще зажиточных крестьян больше, а потому что Перекоп. Потому что в газетах пишут, что Перекоп, там оборону там создают, красные его не возьмут. И вроде бы вот здесь вот уже какая-то власть стабильная. А в уездах материковых, в уездах, которые вот занимала русская армия по мере продвижения, так сказать, уже выхода своего из Крыма, там к реформе относились, ну, некоторые, в общем-то, вот свидетельства чуть ли не из-под палки вообще начиналось. Перекоп – село, а ранее город в Крыму, расположенное на Перекопском перешейке, образующем сухопутную связь между Крымом и континентом. Благодаря своей географической позиции Перекоп всегда имел большое стратегическое значение. В конце октября 1920 года, после победы красных на Каховском плацдарме, войска последнего главнокомандующего вооруженными силами Юга России барона Врангеля отошли в Крым. Врангелевцы усилили укрепления на Перекопском перешейке новыми фортификационными сооружениями, для чего использовали камень и деревянные части построек города Перекопа. В 1920 году, когда Красная Армия штурмовала Перекопские укрепления, город Перекоп подвергся очень сильным разрушениям и был практически стерт с лица земли. Очень большой как раз момент вызывал факт признания врангелевского правительства со стороны Франции. И об этом тоже очень много писали. Это был такой вот очень сильный пропагандистский ход, что вот нас вот признали, вот Франция за нами, а там, глядишь, уже и Америка, там и другие страны. И, в общем, ничего, не бойтесь. Вот тот курс политический, который проводит наше правительство, он правильный, он верный. Ну, вот насколько это удавалось, показала, в общем-то, практика, что при длительном, может быть, периоде, при более длительном проведении этих реформ, они бы, конечно, принесли эффект. По-моему, очень характерный пример, когда в мае 2020 года идет в десант корпус генерала Слащева, который должен высадиться на Азовском побережье. Значит, везут тюки литературы. Вот этот самый приказ о земле. Значит, что вот его нужно сбрасывать над красноармейскими позициями, его нужно там с аэропланов, нужно там раздавать и все такое. Но когда Слащев высаживается, то листовки летят вовсе не с законом о земле и с тем, как вам будет хорошо жить, и даже не с воззванием Врангеля, которое было на самом деле достаточно лаконичное и емкое, и звучное, а листовки очень короткие. «Наступаю, берегись, сдавайся». Подпись Слащев. Это действовало гораздо лучше, чем любой закон о земле. Психологически. Психологическое для гражданской войны было характерно. Опять же, вот Врангель это чувствовал и пытался, в общем-то, в какой-то степени воплотить. Психология гражданской войны требует неординарных решений, требует перемен, может быть, непредсказуемых каких-то даже, непредвиденных перемен. И вот, как мы уже, в общем-то, вначале сказали, что человек с характером, который, ну, в общем-то, чувствовал ситуацию, чувствовал обстановку и мог менять свои решения, мог менять свою, в общем-то, тактику, мог менять свой курс, был для Крыма в тот момент более важен, чем какой-нибудь там расчетливый реформатор, который бы эти самые политические все свои идеи откладывал бы на годы и годы. Для Крыма, вот, кстати, тоже очень важный момент. Для Крыма, для, может быть, вот последней страницы белой борьбы на юге России и нужен был лидер, который бил на психику, бил на эмоции. И Врангель это тоже очень прекрасно понимал. И когда Деникин вот, терпит поражение, когда армия прижата к морю, прижата к Новороссийску, казалось бы, формально Крым остается, и в Крыму Деникин может продолжать руководство армией. Но психологически и сам Деникин это почувствовал тоже. Нужен был другой вождь, нужен был другой человек, нужен был человек, который по-новому начнет вот эту белую борьбу. Ну, грубо говоря, с чистого листа начнет ее. И, опять же, вот все очевидцы, все современники отмечают, что вот да, у нас были ошибки, но это было в прошлом. Это было в 2019 году. Да, был гнилой тыл, да, была там спекуляция, да, было засилие там контрразведок, бесправие граждан и так далее, там насилие над крестьянами. Но это все было в прошлом. А теперь у нас новый вождь, вот, который спасет нас, последнюю пять русской земли, спасет нас и приведет нас там к победе. И вот эта вера, именно вера, а не расчет, отличала очень многих. И даже сам министр, премьер-министр, глава правительства Юга России Кривошеин, человек, которого ну, трудно было бы заподозрить в каких-то там глупостях младенческих, потому что это был опытный сановник, это был человек, который прошел там, я не знаю, несколько составов правительства. Это же интриган опытный. Ну и это тоже. Вот. Но человек, который вряд ли бы стал связывать вот свою судьбу с какой-то вот там авантюристической затеей, в это, тем не менее, верит. Едет в Крым, пытается что-то наладить, там, встречается с представителями общественности, дает интервью. Ну, как к этому отнестись? Там, что ему, плохо в Париже, что ли, жилось? В общем-то, не очень плохо, мог бы там и дальше жить. Вот. Но вот это вот выбор, основанный на вере, выбор, основанный на то, что вот все-таки вот это рубежное, пограничное состояние, оно рано или поздно закончится. И вот вера двигает горами. Я бы сказал даже, что здесь внешние какие-то черты Врангеля оказывались как нельзя кстати. Вот такой да. Вот эффектный его облик, и рост, и то, что он как вот подчеркивал такую вот худобу и гибкость своей фигуры, когда он любил носить черкеску, которая вообще очень выигрышно смотрится на высоких худых людях. И громовой голос. И вот на самом деле, я бы даже сказал, что вот Врангель, он выглядел, наверное, настолько типичным военным, что штатских он просто очаровывал. Да, помимо Кривошеина, можно сказать то же самое про Шульгина, потом про Ильина, про Струва. То есть людей, которые, будучи достаточно, так сказать, взрослыми и умудренными опытом, и, в общем-то, не склонными к особенному, наверное, романтизированию, тем не менее, просто с каким-то трепетом говорили и воспринимали, и потом после смерти вспоминали о Врангеле, как просто вопль в письмах Шульгина, в письмах Ильина после смерти Врангеля, что вот впору возроптать, как можно, что же случилось, что же с нами будет, и люди теперь вот как тени ходят на его панихиды, потому что они даже не понимают, что с ним все кончилось. Может быть, его не хоронить, может быть, это летаргический сон, ведь это был такой необычный человек. Для Врангеля, может быть, даже вот более характерно, чем для кого-то другого из белых вождей, была характерна вот эта вот, грубо говоря, специфика харизматического вождя, специфика вожака, вот даже так. То, чем, кстати сказать, отличались многие большевистские лидеры. Вот Ленин на броневике, да? Как бы к этому образу не относиться, но он, в общем-то, мог заражать, мог вести за собой. Время, конечно, было такое, время требовало определенного такого стиля поведения. Или поведение Врангеля во время военных смотров, во время военных вот этих вот награждений, там, я не знаю, орденом Николая Чудотворца, да? Вот он приехал, вот он выступил. Вот он наградил, вот он что-то сказал. Может быть, там половину даже не расслышали, что он сказал. Но сказал что-то там, я не знаю, рукой там махнул, взмахнул. И все. И вот готовы за ним идти. Да, потом когда, это очень... Когда даже не вспоминают, что, собственно, сказал. Да. А вот вначале вот вопль «Орлы, корниловцы». Вот это вот, это на десятилетие остается. И это, да, и это вспомнят потом уже в изгнании. И вот Врангель останется вот именно вот в этом облике действительно вождя, который одним своим словом действительно заставляет почувствовать, что вот, они орлы и... объединить и повести за собой. Мы в одной из программ, которая посвящена была эмиграции, достаточно подробно говорили о блестящей операции по эвакуации из Севастополя. Она оценивается как блестящая. Вторая его выдающаяся военная заслуга уже после исхода – это сохранение армии в Галлиполе. Тоже отдельная, огромная тема. Сейчас недавно памятник восстановили. То есть потихонечку идет переосмысление этих событий. Но мы немножко это оставим в стороне нашей сегодняшней беседы. И подходя постепенно к ее завершению, мы коснемся вот его кончины или, может быть, гибели. И подведем такой итог значения и роль оборона Врангеля в осмыслении гражданской войны уже с сегодняшних позиций, когда уже можно что-то такое серьезное говорить, но в таком обобщенном плане. Все-таки вот семья считает, что он был отравлен там денщиком, который подсыпал ему некое бактериологическое, как сейчас мы можем выразиться, оружие, да, некую там палочку Коха, да, и он скоропостижно заболел, когда никогда, в общем-то, так серьезно не болел, туберкулезом. В острой форме, что его, собственно, скосило. Когда он умер, ему не было 50 лет, там, чуть-чуть не дожил. То есть, почему, собственно, так трагически все это воспринималось? На самом деле, я бы сказал, что годы эмиграции вообще для Врангеля были очень тяжелыми. Во-первых, сама по себе вот эта вот обстановка. Ответственность какая? Ответственность за людей, которые он продолжал все-таки ощущать, потому что даже после того, как армия была переведена на беженское положение, значит, нужно создать общевоинский союз, нужно создавать сеть каких-то организаций, нужно думать о том, как эти люди, во имя чего эти люди будут сплачиваться, как искать какие-то деньги, которые помогли бы, там, допустим, больным, там, раненым, инвалидам, там, или пойти, могли бы эти деньги пойти там, на образование или там, на какие-то госпитали или что-то в таком духе. Это все с одной стороны. С другой стороны, вот у меня такое ощущение, что какой-то все-таки был момент, наверное, надлома для него в середине 20-х годов. Понимаете, вот он в свое время критиковал довольно сильно великого князя Николая Николаевича за поведение весной 17-го года. Да, последним указом государя-императора великий князь был назначен верховным главнокомандующим. А потом от временного правительства ему сказали, вы знаете, вот народ не хочет видеть Романовых на ответственных каких-то постах, и поэтому вот хорошо бы вам уйти самому, вот мы как бы не хотели бы вас отрешать. Но, и Врангель говорил, что Николай Николаевич утратил вкус, не имел вкуса к власти, что у него не хватило воли, что ему нужно было бы послать к черту этих милостивых государей, которые приходят к нему с такими глупостями. И он устал уже к этому моменту. Вот, понимаете, вот в эмиграции Врангель не решается сделать точно такой же шаг. Он сделал попытку эмигрантского правительства русского совета в Константинополе, но вот в дальнейшем довести до логического продолжения, вот сделать правительство в изгнании, оформить себя как правителя в изгнании, именно не как главнокомандующего, вот он по этому пути дальше не идет. Он останавливается в сущности на полдороги. Он, ну, отчасти это связано и с, опять же, с своими подчиненными, которые очень многие начинают смотреть на того же Николая Николаевича, потому что, да, он последний законный, как они считают, главнокомандующий русской армии, и, значит, соответственно, вот нужно к нему обратиться и с этим авторитетом. Он не хочет вносить и розни, не хочет, может быть, такой вот борьбы, которая воспринималась бы, наверное, ну, мягко говоря, неоднозначно окружающими его людьми. И тем не менее, вот если мы смотрим на результат, вот Врангель, который всегда и всюду старается дожать до конца вот то, что он делает в борьбе за власть, в проведении реформы, в борьбе на фронте, вот здесь такое ощущение, что ему какой-то вот этой воли уже как бы не хватает, она у него как бы уже рассеивается. Знаете, вот его действительно ближайший сподвижник, генерал Шатилов, насколько я помню, вспоминал, что в последние годы вообще Врангель стал как-то мягче к людям. Что он в общении он был человек, видимо, очень неприятный, неудобный, и жесткий, и, может быть, не всегда справедливый. Вот он как-то стал мягче, он как-то стал, в общем, более внимательно относиться к тем, кто его окружал. Вот, видимо, это говорит о каком-то все-таки внутреннем переломе, внутренней какой-то надломленности. О том, что у него действительно, вот совершенно справедливо Василий Жанович говорил о нервном напряжении, которое должно было его тоже все-таки при всем этом подрывать его силы, подрывать всю его как бы душевную организацию. Не нужно забывать о том, что он переболел тифом в гражданскую войну. Это подрывает сердце, в общем, мягко говоря, очень сильно. И в этом смысле там скоротечная чахотка, ну, как бы история известна, такие случаи. В отношении, был ли он убит или нет, вы знаете, вот косвенное здесь может быть соображение такое, что об этом наиболее громко и наиболее определенно начинают говорить спустя, в общем, довольно долгое время. Подозрения, да, подозрения были, да, какие-то глухие слухи, почему так быстро, почему так скоротечно, вроде бы мы не ожидали, вроде бы мы не слышали, чтобы он болел. Но, тем не менее, даже в ситуации, когда, допустим, вот, похищен из Парижа генерал Кутепов, никто не сомневается, да, что это не просто, это похищение большевиками. Об этом говорят громко, не боятся ни с кем испортить отношения, ни с французами, у которых на улицах воруют русского генерала. Вот. Никто не боится сказать в лицо французам, что вот такое вот происходит на улицах, такие диверсии. Никто не боится сказать, а вдруг там рассердится советское полпредство. Вот, понимаете, нет никаких оснований для того, чтобы, зная что-то о смерти Врангеля, об этом промолчать. Вот нету оснований для этого в середине 20-х годов. Тем не менее, версия о смерти Врангеля в результате вот такого действительно очень изощренного способа, что вот якобы вот он умер от бацилл, которые там вроде как он даже и болел, но вот это вот бациллы, которые усилили там или ускорили течение болезни, вот, она тем сильнее и тем громче звучит, чем больше проходит времени от этого момента. Будучи человеком, все-таки оставаясь человеком политически известным, харизматическим лидером, конечно, мог вызывать к себе неприязнь, мягко говоря, определенных кругов. Кстати, вот эти версии об убийстве, версии о покушениях, они пошли, в общем-то, буквально, наверное, еще даже в 20-м году в Крыму, кстати сказать, контрразведка тоже доносила о том, что вот на Врангеле готовят покушение. Потом знаменитый вот этот эпизод с яхтой «Лукул», который таранит, значит, итальянский транспорт, зафрахтованный, кстати сказать, Советской России. И опять же, значит, здесь вот уже на основании того, что он не просто там, я не знаю, рулевой сдуру курс не смог переложить, вот, а именно это намеренное убийство, попытка там намеренного убийства. Далее тоже вот, значит, эпизоды, связанные уже с деятельностью РОВСа, Русского общевоенского союза, с деятельностью его на посту как раз вот, ну, политического, может быть, вот такого центра, который действительно мог бы объединить разные сферы и мог бы действительно создать вот это потенциальное правительство в изгнании. Да, это делает его мишенью для того, чтобы на него охотиться. Но посмотрим другую позицию. После 24-25 года, вот такой переломный, может быть, момент, вот прошел еще вот этот вот всезарубежный съезд, на котором тоже ничего не получилось, не удалось, опять же, создать это самое правительство в изгнании. Вот. После этого времени Врангель начинает вести борьбу уже не столько политически и вот какую-то там организационную, сколько, выражаясь вот современным языком, борьбу идеологическую. Для советского руководства вот того времени, наверное, идеологическая борьба представлялась менее опасной, как ни странно, может быть, покажется. Гораздо опаснее были, конечно, боевики Кутепова. Но то, что начал делать Врангель, потом как раз и стало, наверное, основным направлением эмиграционной деятельности. И в 30-е, и особенно в послевоенный период. Ведь когда основывается огромное количество там эмигрантских издательств, которые занимаются не изданием брошюр о том, как надо, там, я не знаю, гранаты кидать в коммунистов, вот, а осмыслением, опять же, вот этого самого исторического российского опыта. Вот это, может быть, тоже была определенная заслуга и определенная степень участия в этом Петра Николаевича. В